Оказывается, когда молишься Богоматери и разным святым, они твою молитву понесут к Богу, и уже от Бога ты получишь милость. Но николи вперед милость дана. То есть николи отпущен от Бога как бы лимит. Этим лимитом Никола распоряжается непосредственно, без докладов и волокиты. В статье о хмелю упоминается Никодим Сийский, автор трактата о разноличных художествах. Никодим был родом с Онеги. В XVII веке именит был по всей Северной Двине как искуснейший живописец. Что касается заглавия «Устьянский правильник», то, не имея сейчас под рукой оригинала, трудно судить, все ли заглавие рукописи было мною списано. С другой стороны, и составитель, компилятор-копиист XVIII века, выписки свои озаглавливал очень кратко: Никодимова — правила, Геннадиева — Соловецких. Сия книга — устав. Помните, добрый нрав, как у моря жите, чтоб Бога не гневите и люди не смешите. Мореходством нашим промышляем прибыль всем горожанам. Не доведется таковую степень тратить. Держитесь гораздо сего обычая. Не разорите мореходство доброго уставы. Сказали Звенило ластальцу: три чина мореходца, когда придет морская напасть, и бороться с нею веселяся. Второе, когда ходит в послушании доброму кормщику. Собери умы свои и направи в путь. Горе, когда для домашних печалей ум мореходцу вспять зрит. Ежели покорение на вклиру, кормщику, на показ содержится, а внутрь молва и мятеж, то ждет нас без промыслица. Когда дружина слушает слово твое всем сердцем, знаешь, ты отвечаешь за них перед Богом. Ежели переступил устав и учинил прошибку, не лги, но повинись перед товарищи и скажи: простите меня, и о грех мимо идет. Ежели кто сделал ошибку и бедственную, но понял ее, и повинился, и исправился, не могите напомянуть ему о ней. За которым человеком сыщется какое воровство, или татьба, или какое скаридное дело, кто сироту обидит или деньги в рост давал, того в промышленный поход не брать. И хотя принятые бедственные люди промышляют из-за хлеба и доли не просят, но по превосходному разуму долю им дать. От веков повелено начатки промыслу нищим давать, мореходных и промышленных людей вдовам и сиротам, зверя давать мерного, андетыша, и кожь, чтоб не резано, не колото. Которые от многие службы морские пришли в глубокую старость давать по тому же. В бочках пропащую рыбу сиротам не давать, а добрую себе не оставлять. Люта неистовая жадность, сытости не имеет деньголюбивая душа, и на последнее зло идет. Кто свою братью, морскую сиротину, в пир созвать постыдится, того устыдится Христос на суде своем. Дочку или племянницу хромую или кривую подчиненным и меньшим людям не навязывать, гораздых девок в Господу не пихать, в Господу в сословие Господь.